С местными проблем не возникало. Они в панике разбегались. Необычные гудящие машины вызывали у невежественных людей страх. Властители поспешно сооружали баррикады, готовясь к защите, но гостям не было до них никакого дела. Старик-хранитель бормотал, загибая пальцы. С навыками устного счета у местных имелись проблемы. К примеру, перспективный боец и псионорваный умел считать только до 100. «Этот сектор разделен на много маленьких пещерок, поселений 40. В каждом примерно по 100 людей», — прикинул Алекс. «Хотя есть совсем крошечные и те, что получились от объединения 2 поселений. Всего выходит, по самым скромным прикидкам, 4000. Это только в этом секторе». «Эти бодляне ждут, пока ты возьмешь их под свою руку. Империя!» — оживился Киргул. «Да-да, знаю», — оборвал Нобла Алекс. «Сколько в поселении детей, стариков и женщин?» «Больше половины», — подумав, сообщил Рваный. «Хотя у Проктора Фелмера стариков совсем не было, он убил их всех. Еда нужна воинам. А властитель Хомус всех детей отправляет людям огня. Ему нужно много оружия». «Зачем им столько детей?» — удивился землянин. «Не знаю», — безразлично ответил хранитель. Для него такой порядок вещей был естественным. «Так что, эти люди огня заперлись в своем углу и никогда не покидают свои уровни?» — спросил Киргул. «Именно так», — важно ответил старый хранитель. «Они меняют вещи на другие вещи. Кроме того, им нужны дети и молодые женщины». «Судя по всему, эти сектанты — потомки командного состава. Неудивительно, что они заняли самое теплое местечко», — сообщил Илья, внимательно слушавший все объяснения аборигенов. «Крошечные зернышки ретрансляторов, которые оставлял конвой, позволяли поддерживать устойчивую связь с Люпусом. Алекс постоянно контролировал ход работ на поверхности корабля-астероида. Трофейщики выгребли содержимое арсеналов и теперь занимались грузами». «Люди огня? Сколько их?» — капитан повернулся к хранителю. Старик только молча развел руками. За всю свою жизнь он видел только нескольких представителей этой таинственной касты. «Ладно, разберемся на месте», — буркнул Алекс. «Тяжелого оружия у них точно нет, а эти игрушечные пистолетики для нас не представляют угрозы». Землянин некоторое время вертел в руках пушку покойного властителя, сделав вывод, что над ее переделкой постарались пресловутые люди огня. Изначально это был гражданский пистолет Е-20, однако неизвестный мастер превратил его в подобие карабина. Вместо короткого ствола он поставил длинный, украсив его затейливой гравировкой. К тому же оружие обзавелось примитивным подобием прицела. 3 круглые рамки на изогнутой планке. Ну а все остальное оставалось неизменным. Коробчатый магазин на 20 безгильзовых патронов с мягкой пулей. Землянин подумал, что этот уродец будет достойным пополнением коллекции нелепых стреляющих агрегатов в арсенале Люпуса. Пока что непревзойденным шедевром конструкторской мысли оставалась трофейная розовая трещотка истеричных дамочек из королевства Мартихора. Однако это изделие оружейников Кшаморы тоже выглядело очень круто. Конвой проследовал через 4 крупных поселения, однако местные остановить процессию не пытались. Только испуганные лица из зарослей и дверных проемов провожали страшные механизмы, с гулом проходящие мимо. Передовая платформа нырнула в полуоткрытую арку широкого туннеля. Тут пол шел под уклон. Вдоль стен были выстроены неровные столбики из обломков. Несколько мерцающих панелей на влажном потолке освещали ряды корявых значков рядом с каждым нехитрым сооружением. «Что это?» — нарушил молчание Рис. «Люди должны отдавать хранителям 10-ю часть урожая», — пояснил старик. «Эти символы обозначают порядок сбора еды от каждого из поселений». «И кто придумал такое?» — хитро поинтересовался Алекс, покосившись на идущую следом платформу. Там Адиль в своем красном боевом скафе что-то объяснял узкоглазой специалистке по взлому. «Это воля Создателя», — хмуро ответил молодой хранитель. «Скоро мы разворошим этот гадюшник», — ухмыльнулся капитан.